Это как музыка, правда? Совершенная правда. Скажите, это ваша фамилия такая, меценат? Фамилия, фамилия, — подскочил мотылек, протискиваясь между разговаривающими и фамильярно присаживаясь на оттаманку. Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон. И слава богу, что умер. А то бы, согласитесь, сами неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это какое прекрасное угасание, а? И от всей былой роскоши осталось только Кальвия Криспинилла. Профессорша Неронного разврата, — добавил он опять по латыни. — Это латынь? — простодушно спросил куколка. — Испанский, но неважно. Скажите, вы не родственник одного очень талантливого поэта Шелковникова? — Нет, не знаю. А что он писал? — Ну как же, у него чудные стихи, одни мы даже заучили наизусть. Как это? — В степи избушка, кругом трава, в избе старушка скрипит едва. Чудесно кованный стих. Позвольте, расцвел как маковый цвет куколка. Да ведь это же мои стихи. Откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал. Помилуйте. По всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши? Да что вы говорите? Позвольте мне пожать вашу руку. Как чудно! Какая простота и какая чисто пушкинская сжатость! Кузя, тебе нравится? — Я в форменном восторге, — сказал сверху Кузя, позевывая, — кисть большого мастера. Ни одного лишнего слова. В степи избушка. Всего три слова, а передо мной рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайняя, и маленькой точкой на этой беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери крышей. И Кузя замолчал, погрузившись в задумчивость. На самом деле он был так ленив, что ему не хотелось лишний раз повернуть языком. Впрочем, немного потрудился, поднял голову и подмигнул, предоставляя дальнейшее подвижному мотыльку. Мотылек сложил свое гуттаперчевое лицо в гармонику и пылко продолжал. — А это? — Кругом трава. — Трава и больше ничего. — Стоп. — Точка. Но я чувствую аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше. В избе старушка. И верно? А где же ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно, поэт тут же веско подкрепляет это соображение. Скрипит едва. Кругом пустыня, одинокая старость, какой-то в сущности... Ужас! Что ей остается? Скрипеть? Меценат опустил голову и закрыл рукой лицо с целью скрыть предательский смех, а куколка ясным взором восторженно оглядывал всю компанию и поддакивал. — Да, да, я вижу, вы поняли мой замысел. — Мотылек, — сказал расставшийся окончательно с своей тоской меценат, — ты должен устроить эти стихи в какой-нибудь журнал. — Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится. Новакович отвел куколку в сторону и спросил шептом. — Ну, как вам? Нравится общество, в которое я вас ввел? — Чудесное общество. Они все такие тонкие, понимающие. Еще не то будет. — Вы коньяк пьете? — Да, собственно, не пью. — Угу. Ну, значит, вы и пьете. — Анна Матвеевна, надеюсь, и корка у вас на льду стояла? Для тебя еще буду на лед ставить. Анна Матвеевна, не забывайте, что я знал вашего папу. Врешь ты все, — проворчала скептическая старуха. Он уж лет 30 будет, как помер. Ну что ж, а мне уж под 50. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранялся. Боже мой, как быстро жизнь мчится! Как сейчас помню вашего отца. Веселый был старик, мы с ним часто рыбу удили. Да неужто ж верно знал отца? Зацепилась на удочку старуха. Не ж ты тоже за райской».